20 глава Бытия. Мы смотрим сейчас, конечно, как мы знаем в конечном итоге, на Господа, на Его отношение с людьми, с человеком. На прошлой неделе, именно более конкретно, чтобы сказать, мы смотрели на достаточно известный отрывок в Писании, именно изучали про Божий суд над Содомом и Гоморой. Многие люди, как мы сказали, даже кто не знает хорошо Библию, знают про эту историю. Насчет главного человеческого, по крайней мере, персонажа, то мы смотрели в 19 главе не на Авраама, а на Лота. Помните, племянник Авраама, мы видели, как к нему пришли ангелы. Лот их принял, и, конечно, мы знаем, пришли содомляне, мужчины, сказали, выведи их, мы хотим их познать. Конечно, не говоря о том, что они хотели познакомиться поближе, а о том, что они хотели гомосексуально изнасиловать этих мужчин. Мы знаем, и в Новом Завете мы смотрели на разные места Писания, где именно конкретно определяется грех Содома как гомосексуализм. Конечно, мы видели, что очень явно это иллюстрируется в Библии как неприемлемо, как грех, как даже мерзость, слово используется перед Богом. Но тоже мы говорили о том, какое отношение наше должно быть, как у христиан по отношению к каким-то гомосексуальным людям. Вот, что как Августин в 4 веке нашей эры сказал, что мы должны ненавидеть грех, но любить грешника. Что настолько же мерзко и отвратительно перед Господом, как сам этот грех. Другой грех, который христиане позволяют себе, когда начинают осуждать или как-то даже ненавидеть вот, подобных грешников. Вот. Так что мы смотрели на это. Тоже в особенности посмотрели на Лота, как на прообраз верующего, который живет ради этого мира. Мы читали о том, что он жил, опять, не для Бога, хотя он знал Бога, хотя он верил в Господа. Но он жил не ради Господа, а жил ради этого мира. Он жил ради себя, одним словом. И мы видели, что хотя это было так, тем не менее Господь спас его, тем не менее Господь избавил его от гнева. Мы знаем, когда Господь излил огонь и серу, написано на Содом и Гоморру. До этого Лот был, буквально мы изучали, восхищен из этого города. Он не присутствовал для этого излития Божьего гнева. Но в этом поднимается хороший вопрос, тогда если верующий человек, человек принимает Иисуса, но живет ради этого мира, и все равно он спасен, тогда зачем вообще жить для Господа? Зачем вообще не жить для себя и для этого мира? И мы смотрели тоже очень ясный ответ в примере Лота. Мы видели, что он, во-первых, стал трусом по своему неверию Господу. Он постоянно боялся чего-то, какие-то нерациональные страхи поглощали его. У него были приоритеты полностью в бардаке. То есть он хотел оставаться, мы читали, в городе, где только что почти полное население хотело его изнасиловать. Что-то там не так. Немножко что-то неправильно там с башкой. И, конечно, у него была тоже, мы видели, просто разбитая семья, и притом немножко сумасшедшая. Все, что у него осталось, когда Господь спас его, это сама жизнь. Он ушел, мы читали о том, что в конце своих дней он жил в пещере, без ничего, в полном страхе. Две коварные дочери были у него, которые напоили его, переспали с ним. В общем, нехорошо. И мы говорили именно об этом, как о прообразе верующего, который живет ради этого мира. Да, Лот был спасен от Божьего гнева, но он уцелел без ничего. И тоже Павел пишет в 1 Коринфянам, в 3 главе, что человек, который имеет это основание Иисуса Христа, но потом строит из дерева, из соломы и из сена, говоря образно о плоти и об этом мире, написано, сам он спасется, но как бы из огня, то есть без ничего. Он сам потерпит урон или потерю. Опять мы говорили о том, что в примере Лота есть ободрение, есть предупреждение. Что мы, конечно, как христиане, мы спасены по Божьей благодати. Даже человек, который, опять, искренне принял Иисуса Христа в свое сердце, но по большей части живет для себя, написано, он спасется. Он будет спасен. Потому что Господь избавляет его от гнева не на основании дел этого человека, а на основании своей благодати. Но есть определенные последствия. Этот человек потерпит потерю, написано. Сам он спасется, но как бы из огня. То есть без ничего. Все его дела сгорят. В общем, его жизнь будет утрачена зря. И мы говорили о том, что когда говорится про потерю, именно имеется в виду потерю награды. Небесные награды. Что это за награды? Ну, прежде всего скажу, это не домики, это не размер вашего дома на небесах. Но мы не будем полностью все это повторять сейчас. Если хотите, можете взять запись и послушать. Но сейчас мы продолжаем в 20 главе. И заново обращаем свое внимание на Авраама. Вот, история продолжается опять с Авраама. Так что давайте прочитаем в 20 главе Бытия с 1 стиха. Авраам поднялся оттуда к югу и поселился между Кадесом и между Суром. И был на время в Гераре. И сказал Авраам о Саре, жене своей: «Она сестра моя». И послал Авимелех, царь Герарский, и взял Сару. Авраам до этого момента жил в горах возле Хеврона. Да, мы говорили об этом. Мы видели тоже в 19 главе написано, что когда Господь истребил Содом и Гоморру, то Авраам посмотрел из своего шатра и видел, как дым поднимается. Не прямо так далеко оттуда был Содом и Гоморра, тем более, что он жил как бы на горе. Авраам жил на горе, и поэтому было все видно. Но здесь, в 20 главе, мы читаем, что он поднялся и пошел к югу. Слово «юг» вообще-то не «гев» звучит на иврите, то есть говорится не про направление, а про именно район Израиля. То есть это именно там, где пустыня, там, где нет гор. Вот, вообще-то он пошел более на восток, чем на юг, но написано, что он дошел до Герара, до этого города. Здесь не написано четко, почему, откуда ни возьмись, я вроде Авраам поднялся и переселился в другое место. Возможно, он не хотел больше смотреть из своего шатра и видит, как дым поднимается из Содома и Гоморры. Возможно, и я бы даже сказал, мы посмотрим позже, почему, вероятнее всего, Авраам почему поднялся и переселился в Герар. Помните, он молился, а мы видели в 18 главе, он ходатайствовал за Содом. Вообще за весь город, помните, он сказал: «Ну, Господи, если там найдется 50 человек праведных, не истребишь же». Господь говорит: «Да, да». И потом он торгуется, и остается на 10. Господь: «Хорошо, если есть 10 праведников в этом городе, не истребишь». Господь согласился, говорит: «Если есть 10, я не истреблю этого города». Вот. Но дело в том, что не было 10 праведников. Не было. Было всего лишь 4, и даже это с трудом сказать, потому что на полпути жена Лота возвращалась назад и превратилась в соленый столб, поэтому, может быть, 3, можно сказать, праведника, хотя и те праведники не такие уж праведные, но тем не менее, они, по всей видимости, верили в Господа, хотя они жили опять для мира, но все-таки верили в Господа. Вот. Значит, не было 10. Да. И мы, конечно, знаем, что Господь вот избавил тех праведников, которые были, то есть Лота и его дочерей. перед тем, как он истребил этот город, Содом. Но, тем не менее, не было десяти, и Господь истребил этот город. Опять, мы не знаем, потому что Писание четко об этом не говорит. Возможно, Авраам даже не знал, жив ли Лот или нет. Потому что мы не читаем, чтобы они после этого состыковались где-то. Просто, что Лот убежал, жил в пещере, и вот там, и по идее, закончил свою жизнь. Авраам молился за этот город, он молился, чтобы Господь не истреблял. Но не было 10 праведников, и Господь в связи с этим истребил этот город. Следующее, что мы читаем о Аврааме, это что он поднимается и переселяется, чтобы больше не видеть, как дым поднимается из Содома, из Гоморры. И мы сразу понимаем в 20 главе, что он не доверяется Господу. Потому что написано во 2 стихе, что сказал Авраам о Саре, жене своей, она сестра моя. И послал Авимелех, царь Герарский, и взял Сару. Он опять повторяет ту же ошибку, тот же грех, который он совершал в 12 главе. Приблизительно 25 лет до этого он занимался тем же самым. И теперь он занимается этим опять. Он обманывает, он говорит, что Сара это моя сестра. Да, опять мы помним, он делал это в Египте, когда фараон взял ту же Сару к себе, желая взять ее в жены, но так и не брал ее в жены. Одним словом, здесь теперь Авраам, видно, полагается не на Господа, а полагается на свою плоть и на свою какую-то мудрость. В 17 главе мы видели, что Господь дал Аврааму знак завета, да, обрезание, что Авраам принял этот знак завета от Господа по вере. Да, написано, что он принял обрезание. Да, ему было 99 лет, и он принял обрезание. Да, это был акт веры с его стороны. Но здесь уже, в 20 главе, он обманывает, он полагается на себя. Он не то, что дошел до Египта, но он ушел, по крайней мере, в эту сторону. Почему? Предлагаю, потому что он разочаровался в Господе. И в этом есть очень важный урок тоже для нас. Потому что Авраам, он молился. Да, мы читали очень подробно, как он молился за этот город, чтобы Господь не истреблял. Да, они договорились, что хорошо, если 10 праведников Господь не истребит. Наверное, Авраам предполагал, что ну, хотя бы 10, точно 10 найдется. Да? Лот наверняка привел и свою семью, и еще шестерых людей, да, ко Христу, то есть ну, Господу. Наверняка. Но, конечно, мы знаем, так не было. Он никого не приводил. И вполне вероятно, что Авраам разочарован. Что, может быть, он чувствует, как будто Господь подвел его. И в связи с этим он поднимается, он переселяется, он начинает, мы видим, поступать не в доверии Господу, а опять полагается на тот же старый образ жизни, который у него давно был. Он возвращается в старый свой грех, полагается опять на свою плоть. И это важно, чтобы мы поняли, что здесь происходит, потому что тоже есть в этом урок и предупреждение для нас. Часто достаточно бывает, что мы тоже, может быть, молимся о чем-то, о том, что даже вот немаловажно, дорого для нас в наших сердцах. И мы, может быть, просим, чтобы Господь вот сделал что-то. Да? И тогда Господь поступает по-другому. Он не поступает так, как мы хотели, так, как мы просили. И тогда что? Тогда есть искушение делать то, что сделал Авраам. Но прежде всего, перед тем, как мы обсудим, что сделал Авраам, обратите внимание, во-первых, Господь на самом деле ответил на молитву Авраама. Только не так, как Авраам хотел. Господь видел, скажем, корневое желание в сердце Авраама. Да? Почему Авраам молился за Содом? Не потому, что он любил содомлян, не потому, что он хотел, чтобы они продолжали грешить против Господа. Он молился за Содом ради своего племянника Лота. Разумеется. Да? Именно поэтому он ходатайствовал за этот город, потому что он знал, там Лот живет, и он любит своего племянника. Желание Авраама было не для того, чтобы Господь на самом деле не истреблял этих развратных, греховных людей. Его желание было, чтобы Господь спас его племянника. И мы считаем, что Господь сделал именно это. Он спас Лота оттуда. Он убрал его перед тем, как вылил свой суд на этот город. Просто Господь не сделал это так, как Авраам ожидал. Не таким образом, которым Авраам думал, Господь сделает это. А он думал, что, ну, хорошо, чтобы пощадить Лота, Господь не будет истреблять город. Вот как он размышлял, но Господь все-таки истребил город. Но, тем не менее, он ответил на корневое желание в просьбе Авраама. Мы должны быть благодарны, что Господь знает наши сердца, Он знает наши корневые желания, даже лучше, чем мы сами их знаем. Даже лучше, чем иногда мы выражаем, мы что-то просим у Господа в молитве. Да? Господи, дай мне то, сделай именно так и это. Да? И может быть, вполне возможно, Господь не сделает так. Господь не поступит именно так, как мы ожидаем, но Он видит корневое желание наших сердец. И опять, если это желание в соответствии с Его волей, то Он все равно исполнит, но своим путем, своим образом. И мы не должны ожидать, что Он исполнит так, как мы обязательно хотим. И, по всей видимости, именно потому, что Господь не отвечал на молитву Авраама так, как Авраам хотел, так, как Авраам ожидал, а Авраам расстроился. Он, может быть, опять чувствовал, что Господь его как-то подвел. Он допустил, видимо, очевидно, он допустил в свое сердце сомнение и недоверие Господу, потому что мы видим опять в 20 главе, он поступает в недоверие Господу. Вот на что мы должны обратить внимание. Вот на что мы должны посмотреть и понять, что это важно тоже для нас. Что когда мы молимся о чем-то, мы все молимся о каких-то вещах, мы все имеем какие-то желания, да, в наших сердцах. Важно, когда мы молимся, чтобы мы сделали две вещи. Во-первых, чтобы мы давали Господу свободу отвечать так, как Ему угодно. Так, как Он хочет ответить. Мы говорили в 18 главе о том, что в эффективном ходатайстве это важно молиться конкретно. Да? Авраам не просто просил у Господа, Господи, спаси весь мир, аминь. А он конкретно молился за один определенный город, даже за определенное количество людей. И это хорошо, и это правильно, что наши молитвы конкретные, но иногда они могут быть слишком конкретны. До такой степени, что они становятся требовательными. Мы говорим, Господь, вот я хочу, чтобы ты сделал это, и при том сделай именно так, именно тогда, именно таким образом. И иногда, действительно, это может быть просто сверхтребовательность с нашей стороны. Мы как бы заключаем Господа, пытаемся, по крайней мере, заключить Господа в своих рамках. Господь, ты должен поступать так и так, потому что так я хочу. И вместо того, чтобы просто делиться, Господь, вот желание моего сердца. Я не знаю, как лучше исполнить это желание. Я не знаю, как лучше восполнить эту нужду, но ты знаешь. Вот я просто складываю перед тобой это желание, эту нужду, а ты уже поступай, как тебе угодно, как ты понимаешь лучше. Поэтому именно в такой молитве, то есть мы молимся все-таки конкретно, но не до такой степени, что мы пытаемся диктовать Господу, как и когда, и каким образом Он должен поступать. Во-вторых, вторая вещь, вот, которую мы должны помнить, когда мы молимся о каких-то именно желаниях или нуждах, что когда Господь отвечает на нашу молитву таким образом, который мы не ожидали, или мы не понимаем, не если Господь ответит таким образом, который мы не понимаем, а когда. Потому что когда-то, рано или поздно, Господь ответит таким образом, который мы не понимаем, или не ожидали. Мы должны хранить свои сердца против разочарования, против сомнения и недоверия к Господу. И, конечно, это будет легче, если в первую очередь мы молимся с открытостью к Господу. Господь, вот такое желание, но ты поступай, как хочешь. Да. Мы должны помнить, что Он Бог, не мы. Он Господь, не я. Не мы Ему диктуем, как и когда, и каким образом Он должен поступать, а Он нам. Мы можем, и Он приглашает нас делиться с Ним своими желаниями, своими нуждами. Но в конце концов мы должны в смирении сказать: Господь, Ты знаешь лучше. И при том не просто знаешь лучше, но Ты любишь меня. Что в каждой просьбе мы смотрим, мы молимся в свете креста Голгофского. Что мы видим, что Господь, раз Ты так меня возлюбил, раз Ты излил свою жизнь за меня, я знаю, что Ты позаботишься. Как Павел пишет, опять прекрасный стих в 8 главе в послании к римлянам: если Господь не пощадил своего собственного Сына, но предал Его за нас, как же Он вместе с Ним не даст нам и всего? Да. Не говоря о том, что Господь даст нам абсолютно каждую мелочь, которую мы хотим, не это имеется в виду. Имеется в виду, что мы можем доверяться Ему. Что раз Он до такой степени сильно нас любит, то мы можем открывать свои нужды, свои желания, и потом в смирении доверяться Ему. Потому что если мы не делаем этого, если мы не храним свои сердца, если мы требовательно молимся о чем-то, если мы при том настаиваем, чтобы Господь поступал так и так, и если, когда Господь не поступит так, как мы хотим, так, как мы ожидали, мы начинаем расстраиваться, мы начинаем сомневаться, мы начинаем не доверяться Господу. Если мы позволим этому войти в наше сердце, то именно на этой почве мы возвратимся к своей плоти. Мы возвратимся к своему старому образу жизни, какому-то старому греху, как опять, как в случае Авраама. Он допустил это в свое сердце, и вот он поступает, как 25 лет назад. Да. К сожалению, я слишком часто слышу разные истории, узнаю о людях, которые были верующие, иногда даже сильные верующие лидеры в церкви и так далее, которые в какой-то момент в своей жизни, они просто возвращаются в мир. Они просто возвращаются к старому греху, который был намного раньше. Это всегда меня опечаливает, но очень редко это меня удивляет. В некоторых случаях это действительно меня удивляет, но по большей части это меня уже не удивляет. Почему? Потому что очень часто, не каждый раз, но очень часто в таких случаях было какое-то желание, была какая-то цель у этого человека, о котором он молился, о чем он просто ревностно как бы вот просил Господа. Но тогда через время Господь не ответил на эту просьбу так, как тот человек ожидал, так, как тот человек хотел. И опять на этой почве они допустили разочарование в свое сердце, допустили недоверие Господу. Ну, раз Господь не ответил так, как я вот просил сколько времени, не могу доверяться Ему. И на этой почве возвращаются назад к старому греху, к старому образу жизни, обратно в мир, доверяясь не Господу уже, а себе. И, к сожалению, это происходит особенно часто среди христиан, которые, я думаю, что в основном мы знаем про такое лжеучение, которые сидели и принимали лжеучение, которое называется Евангелие процветания. То есть, что христианин должен быть всегда богатым, всегда здоровым, всегда успешным и так далее. Почему это настолько опасная ересь? Потому что это всегда, в конце концов, приведет к разочарованию. Потому что этот человек не будет богатым. И даже если относительно он станет богатым, он потом будет хотеть быть более богатым. Да? Он захочет быть богаче, чем уже. Да? И когда-то рано или поздно он заболеет. Да? Господь не давал таких обещаний в своем слове. Но что печально, когда человек слышит это, когда он верит этому учению, создается ложное ожидание, что ну Господь сделает так и так. И тогда через время, иногда немножко, иногда много времени, когда Господь не делает то, что мы хотим, когда Он не поступает так, как мы ожидали, таким образом, которым мы хотели, чтобы Он исполнил наше желание, это приводит к тому, что человек просто сгорает. И все. И он уходит обратно к старому греху. Но даже в ситуации, то под влиянием лжеучения, то ли даже без какого-то лжеучения, да, потому что все равно мы даже без какого-то неправильного учения имеем свои желания, да, имеем какие-то свои нужды, о чем мы молимся. Но мы должны понимать, это жизненно важно для каждого верующего человека, чтобы мы понимали, что когда Господь не поступает так, как я хотел, когда Господь не отвечает так, как я ожидал, не Господь меня подвел, а если что, я Господа подвел. Не Господу нужно передо мной покаяться в том, что Он поступал так, как Ему было угодно, а мне нужно покаяться перед Господом в том, что я настаивал на своем перед Богом всей вселенной. Почему? Потому что то, о чем в этом случае, то, о чем человек верующий молился, превратилось в идол в его жизни. Он настолько хотел этого, он настолько был сосредоточен на этом, на своей просьбе перед Богом, что когда Бог не поступает так, как вот я хотел, все, я разочаруюсь и ухожу. Обратно в мир, как Авраам сделал. Дело в том, что в таком случае, что на самом деле происходит, не то, что Бог, то есть Господь Бог, подводит нас, а что у нас неправильный Бог. У нас Бог то, о чем мы просим. Наш Бог это то, о чем мы так, настолько до такой степени настоятельно просим, что действительно это наш идол. И мы хотим, чтобы Господь участвовал в нашем идолопоклонстве. Господь, помоги мне делать это. Да, я хочу это. Я буду молиться тебе об этом. Да. Если ты не сделаешь, то все, до свидания. Значит, кто здесь Бог? Не Иисус. Значит, то, о чем мы молимся, стал идолом. И в этом нужно покаяться. Опять, слишком часто это происходит. Слишком часто это происходит у верующих. Неважно, что это за идол, то ли это, вот, Господь, там, я молюсь об определенной работе. Вот, все, не получил, расстроился, ушел. То ли это семья, да, или чтобы Господь сделал что-то в семье, или дал семью, да. И то ли это какое-то служение. Тоже я наблюдал за такими случаями. Ну, Господь, вот раз ты именно вот это служение не давал, все. Даже из этого можно сделать идол. Это очень опасная ловушка. Проблема не в том, что Господь не поступает так, как мы хотим. Он не должен поступать так, как мы хотим. Он Бог, не мы. Проблема в том, что мы превращаем иногда свои желания в ложных богов. Вот в чем проблема. И что даже хуже, когда мы молимся с таким требовательным отношением к Господу. Когда мы молимся, и мы не открыты, чтобы вот Господь, ну, есть такое желание, но ты знаешь лучше. Вот такая нужда, но Господь, я это все даю тебе, я доверяюсь тебе. А когда мы говорим, Господь, вот я хочу, чтобы ты поступал так, и так, и так, и так, и так, и раз ты не сделаешь, все. Опять, мы фактически, хотя на словах мы так не говорим, но фактически, что мы делаем? Мы говорим, Господь, поклоняйся моему Богу со мной. Иисус, давай поклонимся вот моему идолу. Это жутко. Это неправильно. И мы, конечно, иногда, может быть, не сознаем, что мы именно так делаем, но так и есть. И когда Господь отказывается присоединяться к нашему идолопоклонству, то мы расстраиваемся. Мы разочаруемся, мы, может быть, сомневаемся. Не доверяемся Господу, может быть, впускаем какую-то горечь даже в сердце против Господа. Это неправильно. Если у нас и Авраам, я добавлю, Авраам опять есть, называется в Новом Завете отец всех верующих. Почему? Потому что то, с чем боролся Авраам, борется с каждый из нас. Мы все боремся с этим время от времени. Когда-то. Если вы сидите и думаете, ну, это не я, вы себя обманываете. Это вы, это я. Это все мы время от времени боремся с этим. Но когда мы обнаруживаем, что в нашем сердце какое-то разочарование в Господе, какое-то недоверие Ему, мы должны, наоборот, не обвинять Его, а понимать, что мы поставили в своей жизни идол. И признаться в этом перед Господом, и каяться. И Господь знает, Господь всегда примет нас обратно. У Него благодати больше, чем достаточно. Но проблема не в Нем, проблема в нас. Поэтому именно в таком состоянии Авраам здесь находится. Мы видим это по его поведению. Он возвращается к своему старому греху. И к слову, здесь написано, что царь Герарский, Авимелех, он увидел Сару и взял Сару, то есть опять желая взять ее в жены себе. Ей уже в это время 89 лет. Так что, возможно, она еще такая вот сильная красотка, возможно. Но, скорее всего, Авраам, то есть, если раньше он боялся, что, ну, они увидят, что она такая красотка, и заберут, потому, и меня убьют, и потому что я муж, то я скажу, что это моя сестра, то теперь, скорее всего, он боится, потому что у них вместе, то есть у Авраама и Сары вместе, как у семьи, очень много имения. Да, мы видим, что за все это время написано, что Авраам очень обогатился. И в этом плане он мог бы жениться на ней и получить все имение Авраама. да, или половину, по крайней мере. Поэтому причина другая, но тактика и грех тот же самый. Давайте дальше прочитаем теперь в этом отрывке, с 3 стиха. «И пришел Бог к Авимелеху ночью во сне и сказал ему, вот ты умрешь за женщину, которую ты взял, ибо она имеет мужа. Авимелех же не прикасался к ней и сказал, владыка, неужели ты погубишь и невинный народ? Не сам ли он, то есть Авраам, сказал мне, она сестра моя? И она сама сказала, он брат мой. Я сделал это в простоте сердца моего и в чистоте рук моих. И сказал ему Бог во сне, я знаю, что ты сделал сие в простоте сердца твоего. И удержал тебя, то есть я удержал тебя от греха предо мною, потому и не допустил тебя прикоснуться к ней. Теперь возврати жену мужу, ибо он пророк, и помолится о тебе, и ты будешь жив. А если не возвратишь, то знай, что непременно умрешь ты и все твои». Значит, Бог приходит к этому царю Герарскому, Авимелеху, ночью во сне. И здесь написано в 3 стихе, что он говорит, вот ты умрешь за женщину, которую ты взял, ибо она имеет мужа. Лучший перевод, я не знаю, у кого-то сейчас есть украинский и что там написано, но лучший перевод не вот ты умрешь, а вот ты мертв. То есть не в будущем ты умрешь, а вот ты мертв. Сейчас. И мы должны понять, что здесь происходит. Да? Потому что потом Авимелех, он отвечает, он говорит, ну я же не знал, да, что это жена другого человека. Они мне говорили, это брат и сестра, я как лопух поверил, да, я в простоте сердца своего это сделал. И в чистоте рук, то есть я ничего плохого не делал здесь. И Господь говорит, я знаю, ты невинный в этом. Вот. Он говорит, поэтому я удержал тебя от греха. Да? Поэтому я не давал, не допустил тебя прикоснуться к ним. Да. Бог очевидно понимает, что Авимелех здесь невинный. Да? Он чист от какого-то греха в этой ситуации. Именно потому, что он не знал, что Сара это жена Авраама. Бог не говорит здесь, поймите, Бог не говорит, ну, хотя ты невинный, я тебя убью. Он не говорит об этом. Он, наоборот, опять, правильный перевод, не ты умрешь, а ты мертв. Сейчас, уже. Да, не то, что это происходит где-то там в раю или в аду. Господь использует это слово, ты мертв. И потом он объясняет, почему, Авимелех, ты мертв. Потому что вот, это жена другого человека, я сделал тебя мертвым. И притом он добавляет, чтобы ты не прикоснулся к ней. То же самое слово «мертв», еврейское слово, которое здесь используется, используется в других местах Писания, чтобы обозначать бесплодный, или когда говорится про растение, вялые. Вот, так что можете сами догадаться, о чем Бог говорит. Он говорит, что «я сделал тебя мертвым, да, то есть, в общем, да, в этом плане. Вот, и он говорит, притом мы увидим позже в этой главе не только его, но весь народ герарский, да, очень большое разочарование. Вот, и Господь объясняет, почему он это сделал. На самом деле он не наказывает невинного человека, он защищает его от несознательного греха. Да, если бы он не в общем, сделал это чудо, то, конечно, он бы взял ее в жены себе, и все понятно. И он бы грешил против Бога, хотя неосознанно, но таким образом Господь его защищал от этого греха. Да. Это объясняет, именно вот в таком контексте мы тогда понимаем ответы Авимелеха и Господа. Да? В 4 стихе Авимелех говорит, «Неужели ты погубишь невинный народ?» Опять, не то, что Господь сразу их убил или убьет, а что у них не будет продолжения рода, и народ вымерет. Тоже, когда Бог отвечает в 6 стихе и в 7, да, он говорит, я знаю, ты невинный, поэтому я защищал тебя, да, я удерживал тебя. Не то, что наказывал через это, я в общем, просто сделал такую временную, временное бессилие мужское, да, вот, чтобы ты не согрешил, да, не зная об этом передо мной. Вот, поэтому он говорит здесь, Бог объясняет Авимелеху, что Авраам пророк, нужно отдать жену ему. Да? Авраам помолится, и все будет нормально. Да? Господь исцелит вас. Во-первых, это печально, что языческий царь более праведный, чем пророк Божий в данном случае. Но тоже стоит обратить внимание, что хотя Авраам в это время сомневался в Господе, хотя Авраам в это время он допустил неправильное разочарование в свое сердце против Господа, и хотя он теперь поступает в своей плоти, Господь все равно говорит, он мой. Он все равно мой. Да. Он поступает как идиот, но он мой. Да. И я все равно буду смотреть за ним, я все равно буду заботиться о нем. Давайте дальше прочитаем в этой истории с 8 стиха. Написано, «Встал Авимелех утром рано и призвал всех рабов своих, и пересказал все слова сие в уши их. И люди сие весьма испугались. И призвал Авимелех Авраама и сказал ему, «Что ты с нами сделал? Чем согрешил я против тебя, и что ты навел было на меня и царство мое великий грех? Ты сделал со мною дела, каких не делают». И сказал Авимелех Аврааму, «Что ты имел в виду, когда делал это дело?» Авраам сказал, «Я подумал, что нет на месте сём страха Божия, и убьют меня за жену мою. Да она и подлинна сестра мне, она дочь отца моего, только не дочь матери моей, и сделала с моей женою. Когда Бог повел меня странствовать из дома моего, отца моего, то я сказал ей, сделай со мною сию милость, в какое ни придем мы место, везде говори обо мне, это брат мой». Здесь опять печально, но так и есть. Языческий царь обличает Божьего пророка в грехе. И к слову, наверное, стоит добавить, что мы не должны думать, что, ну, я же христианин, неверующий, не может меня обличать в грехе. Может. Может. Иногда, к сожалению, как это не печально, как это не, наверное, для нас позорно, иногда неверующие, бывает, поступают более праведные, чем мы. И Господь даже через них может нас обличить. Мы не должны думать, а что он знает, он просто неверующий. Нет, может быть, даже если он не в правильном состоянии перед Богом, Господь все равно может проговорить истину через него. Вот, значит, он здесь подходит к Аврааму, говорит, что я тебе сделал, что ты так подло со мной поступил, да, другими словами. Он говорит, таких дел не делай, почему ты это сделал? Да, ты подставил меня. И Авраам вместо того, чтобы просто признаться, просто сказать, да, я согрешил, я сомневался в Господе, прости меня, он начинает отмазываться. Да. Сначала он говорит, ну, это потому, что я думал, здесь нету страха Божьего. Да. Другими словами, это ваша вина, вы же язычники. Да. И я должен был защищать свое. Да. Вторая отмазка. Ну, подлинно она мне сестра. Но только не сестра, а только от отца. И мы поженились, трали-мали, трали-мали. Да. То есть он пытается опять говорить, что ну, я не настолько наврал. Нет, ты наврал. Да. И в-третьих, если обратить внимание, смотрите на это, он говорит... В 13 стихе, что когда Бог повел меня странствовать из дома моего отца, то я сказал ей, сделай мне всю милость, в какое ни придем место, везде говори обо мне, что это брат мой. Другими словами, он говорит, что это Божья вина. Бог же вывел меня в эти дикие места, он вывел меня странствовать, да? Я жил там безопасно в своей земле, да, в Уре-Халдейском, Все было прекрасно, да, мы говорили про Ур Халдейский давно уже. Господь вывел меня, и поэтому я был вынужден так и так поступать. Он даже отмазывается на самого Господа. Когда мы согрешили, когда мы впустили это разочарование и поступали не в доверии Господу, прежде всего то, что мы должны сделать, не пытаться защищать себя, не пытаться найти какие-то отговорки, а просто смиренно признаться, сказать, да, Господь, я был неправ, прости. И перед теми людьми, против которых мы согрешили, да, я был неправ, прости. Опять, здесь Авраам, мы видим, он несовершенный. Он выдвигается в Новом Завете как пример веры для нас. Он несовершенный человек. Да, точно так же, как мы несовершенны. Он делал ошибки, мы делаем ошибки. Но важно, как только мы понимаем, быстро покаяться в этом. Быстро просто сказать, Господь, да, это было глупо, это было неправильно. Без отмазок, без отговорок. Не буду я списывать это на кого-то еще. Не буду вспихивать вину на какую-то ситуацию. Это я неправильно поступал, прости. И все. И тогда мы свободны, тогда мы можем восстанавливаться. Но поскольку мы будем дальше отмазываться, дальше защищать свой грех, мы не найдем восстановления. Авраам, он согрешил против Господа, он согрешил против Авимелеха, при том, невинного человека. И Авимелех поступает опять более праведно, чем сам Авраам в этом случае. Давайте дочитаем до конца главы, с 14 стиха. Написано, «И взял Авимелех мелкого и крупного скота, и рабов, и рабынь, и дал Аврааму, и возвратил ему Сару, жену его. И сказал Авимелех, вот земля моя пред тобою, живи где тебе угодно». И Саре сказал, «Вот я дал брату твоему 1000 сикелей серебра». Вот это тебе покрывало для очей пред всеми, которые с тобою, и пред всеми ты оправдана. И помолился Авраам Богу, и исцелил Бог Авимелеха, и жену его, и рабынь его. И они стали рождать. Ибо заключил Господь всякое чрево в доме Авимелеха за Сару, жену Авраама. Авимелех, он дает всякие сокровища. Аврааму, он дает, написано, крупного мелкого скота, рабов, рабынь. Вот. Хотя на самом деле, если задуматься, Авраам должен давать какие-то сокровища Авимелеху в качестве извинения. Да? Авимелех, я подло поступил, прости, на тебе. Да? Но Авимелех все равно правильно поступает. Да? Он все равно ищет благословлять этого человека, который с ним неправильно поступил. И как, конечно, Павел потом пишет в послании к римлянам, мы дойдем до этого, да, что когда делают зло нам, чтобы мы отвечали добром. И он говорит, что таким образом насыпаем горячие угли на голову этого человека, не говоря о том, что «ха-ха-ха, вот тебе». Да, то есть не с этим желанием сердца, но что мы доверяемся, что Господь разберется. Суд принадлежит Ему, отомщение мое, говорит Господь, и моя ответственность, наша ответственность, неважно, как другой с нами поступал, все равно, чтобы мы перед Богом поступали правильно. Чтобы мы все равно искали жить в любви, чтобы мы все равно искали делать то, что Бог нам говорит. Не на основании, как другой человек с нами поступал. То есть мы должны научиться не реагировать на других людей. Мы должны научиться действовать в соответствии с Божьей волей. И здесь Авимелех опять, он является хорошим примером этого в данном отрывке. И он говорит, вот вы можете здесь жить, выберите себе место, я не буду мешать. Мы увидим, что они будут как раз в этом регионе Израиля жить какое-то время. И он говорит царе, вот я дал брату твоему 1000 сикелей серебра. Это тебе покрывало для очей перед всеми, которые с тобою, и перед всеми ты оправдана. Он открыто упрекает ее. Да. Я дал твоему брату. Твоему брату дал 1000 сикелей, да, то есть 1000 серебряных монет. Да. И здесь написано, что ты перед всеми оправдана. Можно тоже эту фразу перевести, как и он обличил ее. То есть, что Авимелех таким образом, поступая, отвечая добром на зло, обличил ее в ее грехе. Опять, да, Авраам придумал эту тактику, но она тоже, мы читали, сказала, это брат мой. Она тоже не без вины в этом. Да, Авраам самый главный преступник, но она тоже согласилась. Она тоже пошла с этим. Да. И поэтому, отвечая добром на зло, Авимелех на самом деле обличал. Вот иногда мы думаем, что это наше задание, что мы должны там, чтобы доказать человеку его вину, мы должны проучить его. Да? Иногда говорят так, да, я проучу его, чтобы больше так не поступал. Не таким образом, друзья, мы призваны как христиане проучать людей. Мы должны искать любить их и все равно перед Богом правильно поступать. И таким образом Господь их будет обличать. И написано, что вот Господь, то есть Авраам помолился за них, и Господь исцелил действительно этот народ. Так что мы остановимся здесь. В следующий раз начнем 21 главу. Сейчас будем поклоняться, молиться. И просто для меня лично, мое ободрение себе и всем нам. Дайте Господу возможность взыскать в наши сердца. Если мы впустили разочарование в нем из-за каких-то своих желаний, которые мы слишком близко держали, сделали идолами в своей жизни. И если есть, просто покайтесь в этом. И тогда Господь будет восстанавливать. Так что, Господь, мы славим Тебя. Иисус, действительно, Ты Бог добрый и чудный. Господь, мы знаем, Господь, что Ты нас любишь. Господь, мы смотрим назад, Господь, в своем сердце и в Твоем Писании, Господь, на Твой крест. Боже, и нет никаких сомнений, Боже, насколько сильно Ты нас любишь. Боже, я прошу действительно, чтобы если мы где-то какое-то свое желание сделали идолом, Боже, чтобы Ты нам показал, Боже, не для осуждения, но для восстановления, Господь, чтобы мы сами увидели это и могли покаяться в этом, Господь, и найти настоящую радость в Тебе. Спасибо Тебе, Иисус. Мы славим Тебе за то, что Ты Бог добрый. Действительно, Господь, что Ты всегда отвечаешь добром. Боже, то на добро, то ли на зло, Господь, Ты всегда добр. Боже, Ты всегда верен. Мы славим Тебя за это, Боже. Просим, чтобы Ты вливал в наши сердца, Господь, то же добро, Боже, ту же верность. Спасибо Тебе.